Волшебная свирель. Когда-то давно среди диких гор жила женщина с маленькой дочкой. Мать любила свою дочь без памяти и наряжала ее в красное платье. За это девочку и прозвали Сяо Хунмэй, сестричка Розочка. Как-то раз мать и дочь трудились на своем рисовом поле. Вдруг посреди ясного дня поднялся ураганный ветер, и к полю подлетел ужасный дракон. Он схватил своими длинными когтями Сяо Хунмэй и полетел к западным горам. Все случилось так быстро, что бедная женщина даже ахнуть не успела. Она со всех ног бросилась бежать за драконом, но где уж ей было за ним угнаться? До нее лишь донесся прощальный крик дочери: «Только мой брат сможет спасти меня!» Опустилась мать на землю и горько заплакала, приговаривая: «Ох, доченька, да где же я тебе брата возьму?» Поплакала она, погоревала, да и пошла на своих крохотных ножках к своей Фанзе. А ноги у нее были крохотными от того, что в Китае в те времена было принято женщинам с детства туго бинтовать стопы, чтобы они не росли, ведь маленькие стопы считались признаком красоты. Убитая горем мать шла, ничего не замечая вокруг. Случайно она зацепилась волосами за ветку дерева, а когда подняла голову, чтобы отцепить прядь волос, то увидела прямо перед собой огромный спелый персик. Женщина протянула за ним руку, и как только она его коснулась, персик тотчас обернулся маленьким румяным мальчиком. Мать Сяо Хунмэй взяла его к себе и назвала Ян Мэйцзи, персик-спаситель. Ян Мэйцзи был удивительным ребенком и рос не по дням, а по часам. Спустя 10 дней после того, как женщина принесла его домой, он превратился в крепкого 10-летнего мальчика. Мать полюбила его как родного сына и, боясь лишиться еще и его, не торопилась рассказывать мальчику о его пропавшей сестре. Но в один из дней на окно их Фанзы приземлился черный ворон и закаркал: «У злого дракона томится твоя дорогая сестрица, и слезы горючие льет, от братца спасения ждет». Понял Ян Мэйцзи, о чем говорит ворон, и спросил у матери: «Скажи, мама, а как зовут мою сестрицу?» Заплакала женщина и поведала сыну о его сестре Сяо Хунмэй и ужасном драконе, который унес ее в западные горы. Ян Мэйцзи, как услышал о том, что только он может спасти свою сестру, тотчас же схватил дубину покрепче и сказал: «Я разыщу логово этого дракона и освобожу сестричку Розочку». Проводила его мать со слезами и отправился Ян Мэйцзи спасать свою сестру. Шел он, шел по крутой горной дороге, смотрит, лежит впереди огромная каменная глыба, гладкая да скользкая, словно лед, и никак эту глыбу не обойти, так как слева отвесные скалы, а справа пропасть. Лежат возле той глыбы кости человеческие. Видимо, пытались смельчаки через глыбу перебраться, да соскальзывали и разбивались насмерть. «Вот беда!» — покачал головой Ян Мэйцзи. «Нужно убрать эту глыбу с дороги. Не то из-за нее еще немало народу пропадет». Подступился он к той глыбе, подсунул под нее свою дубинку и попробовал поднять камень, да только треснула его дубинка и сломалась. Тогда обхватил Ян Мэйцзи каменную глыбу, поднапрягся и сбросил ее в пропасть. С грохотом полетела глыба на дно, а когда достигла его, то раскололась на множество осколков, и из пропасти поднялся огромный столб пыли. А когда пыль рассеялась, у ног мальчика лежала свирель. Ян Мэйцзи поднес ее к губам и негромко заиграл. И вдруг, как по волшебству, все животные и птицы, которые находились поблизости, пустились в пляс под мелодию этой свирели. Перестала петь свирель, закончились пляски. «Какая замечательная свирель мне досталась!» — радостно воскликнул мальчик. «Теперь-то я знаю, как одолеть тебя, ужасный дракон!» Сказал так Ян Мэйцзи и отправился дальше. Шел он, шел, и привела его дорога прямо к ужасному дракону. Громадное чудовище лежало возле высокой скалы, рядом с ним трудилась девочка, одетая в красное. Это и была Сяо Хун Мэй. Она долбила железным долотом скалу, чтобы у дракона была новая пещера. Из глаз девочки катились слезы, потому что жестокий дракон хлестал ее своим хвостом, словно плетью, и приговаривал: «Не поздоровится тебе, коль не станешь ты моей. Так и пропадешь в неволе среди гор, среди камней». Догадался Ян Мэйцзи, что эта девочка — его сестрица Розочка, и крикнул дракону: «Не поздоровится тебе, губитель взрослых и детей! Коль на свирели заиграю, так запляшешь ты, злодей!» Заиграл Ян Мэйцзи на волшебной свирели, и как только раздались первые мелодичные звуки, громадный дракон невольно начал плясать. Мальчик заиграл быстрее, и чудовище начало извиваться и прыгать, не в силах удержаться на месте. И чем быстрее играла свирель, тем быстрее приходилось плясать дракону. Сяо Хун Мэй очень обрадовалась, увидев мальчика, под свирель которого извивался ее мучитель. Она сразу поняла, что это и есть ее братец-спаситель, и, выронив долото, захлопала от радости в ладоши. А Ян Мэйцзи все играл и играл, пока дракон не выбился из сил и не начал его умолять: «Пощади меня скорей, убери свою свирель, нет уж больше сил плясать, готов твою сестру отдать». Но Ян Мэйцзи и не думал останавливаться. Играя на свирели, он направлялся к глубокому омуту, и дракону приходилось следовать за ним. Мальчик подвел его к крутому берегу, и дракон, извиваясь, сорвался в омут. Но и там продолжались его неистовые пляски, потому что волшебная свирель все пела и пела. Уже из пасти чудовища вырывался жар, а из его ноздрей пар, и он едва живой застонал: «Прошу, оставь меня в живых, я буду словно агнец тих, в омуте я буду жить и перестану зло творить». Ян Мэйцзи поиграл еще немного, а потом сказал дракону: «Чтоб я тебе оставил жизнь, при всех злодеи мне поклянись, что зла вовек творить не будешь, дорогу к людям позабудешь». У дракона хватило сил только на то, чтобы кивнуть своей ужасной рогатой головой. Тогда Ян Мэйцзи опустил свирель. И как только музыка смолкла, чудовище без сил погрузилось на самое дно глубокого омута. Брат и сестра взяли за руки и побежали домой. Но едва они сделали несколько шагов, за их спиной раздался всплеск воды. Ян Мэйцзи и его сестра оглянулись и к своему ужасу увидели, как дракон всплывает на поверхность, нарушив свою клятву. Тогда Сяо Хунмэй промолвила: «Колодец глубоко копают, сорняк с корнями вырывают, а злодея пожалеешь, горе лишь себе посеешь». Дракон уже раскрыл свою ужасную пасть и нацелил острые когти на детей, но Ян Мэйцзи успел поднести к губам волшебную свирель и заиграл. Напрасно коварный злодей молил о пощаде и клялся, что покончит со злом, его клятвам уже никто не верил. 3 дня и 3 ночи, не переставая, играл мальчик на своей волшебной свирели, пока чудовище не испустило дух от непрерывной пляски. Ян Мэйцзи вытащил мертвого дракона на берег и потащил его домой, а его сестрица ему в этом помогала. Когда они приблизились к своей фанзе, мать, не помня себя от радости, выбежала им навстречу и стала обнимать своих детей одного за другим. Затем они вместе сняли с дракона шкуру, и она послужила хорошей крышей для фанзы. А из рогов дракона вышла замечательная саха, которая сама пахала. И зажили они с тех пор, припеваючи, не зная горя и бед. Thank you.